Все это замечательно. Но как насчет окружающих? Когда люди поймут, что он гений, они сразу захотят проломить, как стену, эту его самодостаточность и как-нибудь его использовать. Потому и творятся всякие гадости, вроде той, в которую мы влипли. Будь ты абсолютный гений или абсолютный дурак, тебе никогда не удастся жить обособленно в своем абсолютном мире. Как ты для этого под землю не прячься и на какую стену не залезай. Кто-нибудь обязательно заявится в твою жизнь и перевернет ее вверх дном. И твой дед не исключение. Из-за него мне уже вспороли живот, а через денек-другой придет конец света. Как только мы найдем деда, он все проблемы решит. Она потянулась рядом со мной всем телом и легонько поцеловала меня в мочку уха. От ее поцелуя по телу разлилось тепло, а рана даже как будто перестала болеть. Вот уж не знал, что у моих мочек такая интересная особенность. Впрочем, меня уже слишком давно не целовали 17-летние девушки. Последний раз, когда мне было 20. «Если каждый будет верить, что все кончится хорошо, в мире нечего будет бояться», — сказала она. «С возрастом верить становится все труднее», — ответил я. «Примерно как жевать стертыми зубами. Мои зубы не стали циничнее или малодушнее. Они просто стерлись». «Страшно?» «Страшно», — ответил я. И, нагнувшись, еще раз заглянул в дыру. «Я клаустрофоб, и к тому же с детства боюсь темноты». «Но обратно уже не вернуться. Остается только идти вперед. Это ты понимаешь?» «Умом-то понимаю», — ответил я. Постепенно мне стало казаться, что тело становится каким-то чужим. Такое ощущение я испытывал в школе, когда играл в баскетбол. Мяч движется слишком быстро, я бросаюсь за ним, но сознание не поспевает. Еще несколько секунд она смотрела на датчик излучателя и, наконец, сказала: «Пойдем, батареи зарядились». Как и прежде, она пошла первой, я за ней. Когда мы залезли в нору, она обернулась, повернула какую-то рукоятку сбоку от отверстия, и дверь начала закрываться. Чем плотнее закрывалась дверь, тем уже становился серый прямоугольник на земле перед нами. Вскоре он превратился в узенькую полоску и исчез. Зловещая тьма, еще злее, чем в прошлый раз, окутала меня с головы до ног. Фонарик не справлялся с такой темнотищей, фактически освещая лишь себя самого. «Что-то я не пойму», — сказал я. «Какого черта твой дед выбрал именно ту дорогу, которая ведет прямиком в гнездо жабервогов?» «Потому что она самая безопасная», — ответила она, посветив на меня. «Там, в пещерах, находится святыня жабервогов, к которой им приближаться нельзя». «В каком смысле? Из религиозных соображений?» «Я думаю, да. Сама не видела, но дед рассказывал. Если поклонение идолам считать религией, то это религия. Они поклоняются рыбе. Огромной, безглазой рыбе». Она посветила фонариком по сторонам. «Ладно, пойдем скорее, времени совсем мало». Нора оказалась тесной и низкой. Пробираться по ней можно было, лишь согнувшись пополам. Сталактитов почти не встречалось, но иногда мы все-таки стукались обо что-то головой. Однако ни о самой боли, ни о ее причинах времени раздумывать не было. Спохватившись, я рванул за своей спутницей, стараясь не отставать и удерживая ее фигуру в луче фонарика. Несмотря на полноту, двигалась она легко, шла быстро и неплохо рассчитывала свои силы. Меня никогда не считали слабаком, но от бега в скрюченном положении рана заныла так, что я чуть не взвыл. Как будто напоролся животом на сталагмит. Рубашка взмокла от пота и облепила продрогшую спину. Но перед опасностью потерять толстушку из виду и остаться одному в темноте, даже боль и холод казались чуть ли не благодатью. Чем дальше мы шли, тем сильнее казалось, будто я не принадлежу самому себе. Видимо, из-за того, что не мог разглядеть сам себя. Я поднес ладонь к глазам близко-близко, но не увидел ничего. Странное это состояние — не видеть себя. Чем дольше я в нем, тем сильнее кажется, что тело — лишь одна из гипотез о том, что такое я. Да, голова раскалывается после ударов о потолок, и боль в животе не стихает. Да, я чувствую под ногами землю. Но это всего лишь категории боли и осязания. Еще пара тезисов в гипотезу о моем теле. Но ведь запросто может быть и так, что тело давно исчезло, а идеи остались и работают дальше. Словно человек с ампутированной ногой продолжает чувствовать, как чешутся на ней пальцы. Я попробовал было светить заодно и по стенам вокруг, а иногда и по самому себе, просто чтобы убедиться, что еще существую. Но, опасаясь потерять из виду толстушку, тут же прекратил эти эксперименты. «Все в порядке, тело на месте», — твердо сказал я себе. «Хотя бы потому, что если бы мое тело исчезло, а душа, или что там еще, осталась жить, мне сейчас было бы легче. Ведь если наша душа и в самом деле мучается от раны в животе, язвы желудка или геморроя, где тогда искать спасение? И зачем нам душа, которая неотделима от тела?» Размышляя над этим, я, словно пес, спешил трусой за этой травянисто-лиловой курткой американских летунов, заторчавшей из-под нее розовой юбкой в обтяжку и розовыми кроссовками Nike. В луче фонаря мерцали золотые сережки. Словно рядом с ее ушами плыли два больших светлячка. Она пробиралась вперед, не оборачиваясь и не разговаривая, словно я для нее не существовал. Ловко ощупывала лучом фонарика все трещины и боковые ходы. И только добравшись до развилки, остановилась, достала из кармана карту, посветила фонариком и сверила маршрут. Тут я догнал ее.